Земля, вода, воздух и огонь – четыре земные стихии, уявляемые в плотном мире и видимые и ощутимые внешними чувствами человека. В тонком мире все четыре повторены, но на более утонченной шкале. В мире плотном, пользуясь этими элементами, творит человек руками своими при посредстве и содействии мысли. В мире тонком творит человек, но уже не руками, но мыслью творит, пользуясь веществом тех же, но утонченных стихий. Движется в нем в этом мире и ощущает его как мир внешний и пользуется всеми своими чувствами, как и на земле, но притворенными и утонченными тоже. Из вещества стихий творит новые формы, мыслью творит. Вначале, по неведению, применяет меры земные, потом чистую мысль и строит уже не руками, но мыслью. Незнающие продолжают все, как на земле. Знающий создает желаемое мыслью. Материал, которым пользуется мысль, выливаясь в соответствующие формы, очень пластичен. Устойчивость созданных форм зависит от стойкости и силы мысли. Есть и там формы, существующие очень длительное время, как, впрочем, и на земле. Пирамиды и сфинксы, японские легкие домики существуют различное время. Твердыня наша в своем тонком аспекте существует тысячелетия, равно как и наши дела. Есть сферы тонкого мира, где образы очень подвижны, изменчивы и непостоянны. В мире плотном внутренний мир человека представляет собою калейдоскоп быстро меняющихся образов, картин и чувствований. Когда нет физического тела, этот калейдоскоп виден и со стороны, и самому обладателю, для которого он принимает аспект как бы внешнего по отношению к своему породителю мира, становясь для него объективной реальностью. Среди собственных нагромождений или психических продуктов своего микрокосма и внешних форм тонкого мира и психической продукции других развоплощенцев приходится учиться разбираться и отделять одно от другого. Нужно собственное равновесие и твердая опора, чтобы не быть втянутым в эту фантасмагорию различных образований. Постепенно новопришелец осваивается с новыми условиями. Знания, приобретенные на Земле, очень при этом полезны, если касались они законов и проявлений надземного мира. Следует помнить одно, что в тонком мире человек – творец уже не ограниченной инертностью и неподвижностью материи плотного мира. Все подвижно и все легко, и все приводится в движение мыслью. Трудно повелевать стихиями на земле, но в надземном стихии в известной мере очень послушны мысли. Тот, кто умеет мыслить ясно и четко, такие же ясные и четкие формы творит своей мыслью. Окружение создается в полном соответствии с мыслью и в созвучии со сферами, в которые магнитно вовлекаются продукты этого творчества. Тот, кто мыслит красиво и ясно сияюще, притягивается и вовлекается в сферы красоты, сияющие и ясные красотой своих форм. Характер мышления подчиняется законам сродства, соответствия и созвучия. Каждый имеет вокруг себя то, чего он достоин и что является как бы выражением и объективизацией его внутренней сущности. В основании этого явления лежит мысль, то, чего желал на земле, в тонких формах имеет. Потому и желать надо очень осмотрительно. Осуществляется каждая мысль. Надо заново пересмотреть все желания и все мысли, дабы там не осуществились нежелательные и несоответствующие данной ступени сознания. Много мыслей негодных еще засоряют закоулки сознания, еще не пересмотрены заново, и не наложена на них печать окончательного решения воли.